Признаки смещения костей таза и центра тяжести. Предупреждающие знаки о нарушении в биомеханике опорно-двигательного аппарата. Первое. Подошва одной из ног более отклоняется наружу при ходьбе или стоя. Возможная причина — асимметричное распределение веса на ноги, отклонение в биомеханике опорно-двигательного аппарата. Второе. Вы не можете сделать глубокий вдох. Возможная причина — блокировка суставов грудной клетки, хроническая жесткость мышц, артрит межпозвонковых суставов в грудном сегменте TH5, межреберная невралгия и так далее. Третье. Ваши межпозвонковые суставы и/или реберно-позвоночные суставы неподвижны. Возможная причина — заблокирован позвоночный двигательный сегмент и/или имеются биомеханические нарушения соседних сегментов. Четвертое. Вы не можете легко и симметрично вращать шеей, боковые сгибания шеи ограничены и/или асимметричны. Пятое. Вы не можете легко согнуться вперед, в стороны, повернуться, движения ограничены и/или вызывают боль. Шестое. Конечности, нижние и верхние, двигаются асимметрично. Например, правые более мобильные или тугоподвижные, чем левые. Разная степень приведения бедер к животу. Степень сгибания коленей не одинакова и так далее. Седьмое. Вы часто устаете без известной причины. Возможная причина — несбалансированный позвоночник увеличивает трату энергии. Восьмое. Вы не можете сосредоточиться, снижается интенсивность мозговой деятельности и/или концентрация. Возможная причина — нарушение биомеханики позвоночника может повлиять на кровообращение мозга. Девятое. У вас есть снижение иммунитета, которое началось относительно резко, без обнаруживаемых клинических случаев. Возможная причина — нарушение деятельности вегетативной и нейроэндокринной системы. Последняя играет важную роль в устойчивости к болезням на всех уровнях — физическом и психоэмоциональном. Десятое. В положении лежа одна нога короче в сравнении с другой. Вы чувствуете себя физически несбалансированным. Возможная причина — смещение в крестцово-подвздошных суставах, асимметричное положение костей таза. Одиннадцатое. Вы чувствуете боли в спине и/или участки напряженности жжения. У вас появились хронические боли и/или точки жгучей боли, дискомфорт в мышцах конечностей, суставах конечностей, без травматических повреждений или клинически обнаруживаемых причин. Двенадцатое. Вы чувствуете усталость в некоторых частях тела, таких как шея, спина определенного региона, конкретная часть ноги, ног и так далее. Причем это не связано с недавними физическими воздействиями, например, интенсивной физической нагрузкой или воздействием холода. 13. Вам тяжело долгое время сохранять стабильную осанку без ощущения дискомфорта или боли. 14. При анализе собственной осанки наблюдается асимметрия. Одно плечо ниже по сравнению с другим. Одна нога кажется длиннее другой. Голова наклонена вбок, вправо или влево. Один сосок ниже или выше другого. При вращении одно плечо движется по большей амплитуде, в другом плече присутствует дискомфорт. При подъеме рук одна рука поднимается выше другой. Ребра на одной стороне грудной клетки более выражены или деформированы. Грудная клетка наклонена вбок. Кости таза с одной стороны выступают сильнее. Мышцы грудной клетки с одной стороны более развиты. Разный объем мышц ног и так далее. 15. Вы можете заметить односторонние привычки в осанке, такие как: когда сидите на стуле, одна и та же нога всегда укладывается сверху. При попытке поменять ноги вы чувствуете дискомфорт. Стоя вы опираетесь преимущественно на одну и ту же ногу. При попытке перенести вес на другую ногу возникает дискомфорт или одна нога устает быстрее. Предпочитаете спать на одном и том же боку и так далее. 16. Утром после пробуждения вы чувствуете усталость. Это происходит даже при достаточном количестве сна, удобной кровати, хороших условиях окружающей среды, отсутствии беспокойства и стрессов, при хорошем самочувствии. Возможные причины. Нарушения, связанные с положением позвоночника и всего скелета, вызывающие скрытые воспалительные процессы без четких клинических проявлений. Хроническое напряжение мышц. Изменения околосуставных мягких тканей. локальные физиологические расстройства и другое. Эти процессы могут приводить к раздражению чувствительных рецепторов нервной системы, которые отправляют поток информации в кору головного мозга. Постоянный анализ импульсов мешает глубокому сну. Примечание. Эти факторы присутствуют у всех, но их интенсивность может меняться, преобладает один или другой. 17. Обувь изнашивается не одинаково. Без явной причины профессиональной нагрузки быстрее изнашивается обувь справа или слева. Возможная причина — смещение центра тяжести тела вправо или влево. Так как вес распределяется в основном на нижние конечности, износ обуви больше с той стороны, куда смещен центр тяжести. 18. На одной ноге мозоли развиваются быстрее, на другой они менее выражены или отсутствуют вовсе. 19. При ходьбе в обуви с высоким каблуком или с узкими носами большой палец одной ноги смещается под средний палец, а на другой ноге развивается плоскостопие. 20. У вас есть асимметрия лица, которая появилась в последние годы без неврологических причин. Уголок рта опущен, один глаз открыт меньше, черты половины лица более заострены, морщины на лбу распределены асимметрично, носогубная складка с одной стороны более выражена и так далее. 21. Зубы в первую очередь разрушаются на одной стороне. Возможная причина — проблемы височно-нижнечелюстного состава из-за асимметрии нижней челюсти, тонуса мышц, вызванные функциональными расстройствами шейного отдела позвоночника. 22. У вас появились расстройства равновесия, слуха и/или зрения, и после клинических исследований не удалось установить причину. Указанные признаки носят приблизительный характер и не могут использоваться для постановки диагноза. Точный диагноз может быть поставлен только специалистом после комплексного клинического обследования. Если у вас нет истинного укорочения одной из костей ног вследствие травм или особенностей развития с детства, такое укорочение можно исправить с помощью Юмейхо-практики. Если укорочение существует, рекомендуется использовать компенсаторную стельку в обувь. Даже в этом случае Юмейхо-практика может облегчить состояние.